Если нам от лабиринта никак не отвертеться, хоть пару часов поспать надо». «Верно», — согласился егерь. «Всем отдыхать». И братья, вполголоса обсуждая происходящее, потянулись ко входу в соседнюю комнату. Брат егир проводил их озабоченным взглядом, а когда все ушли, повернулся к Семену. «Вор Семен, ты непростой человек. Не отпирайся, непростой. Не знаю откуда и как ты здесь взялся на самом деле, но прошу тебя, не исчезай. Сдержи данное тобою слово. Возможно, ты наша единственная и последняя надежда. Не беспокойся». Семен украдкой подавил зевок. Спать хотелось отчаянно. «Раз сказал, что пойду, значит пойду. Может, и для меня что интересное в том лабиринте обнаружится. Имеется такое предположение. Только одно условие. Я должен идти первым. Есть, понимаешь, у меня одно особое свойство. Умение одно. Короче, надо сначала мне самому проверить, что нас впереди ждет, а уж после по ситуации». «Разумеется», — сказал егир, дружески кивнул Семену и пошел следом за братьей. Семен встал с лавки, направился было к двери в спальню, но не удержался. Подошел к суетливому колдовскому повару и заглянул ему в лицо, потом пожал плечами и отправился спать. Лица у повара не было, лишь две точки вместо глаз. Проснулся Семен от того, что кто-то потрусил его за плечо. «Вставай, брат вор», – негромко сказали над ним. «Полночь близка, идти надо». Семен открыл глаза. В спальне, в неверном свете обязательных настенных факелов, шло движение. Братья готовились к походу. Многие уже успели сменить свои балахоны на короткие кожаные куртки с широкими бляхами-кнопками на груди и просторные кожаные шорты. Кто-то еще примерял на себя кожаную амуницию, придирчиво осматривая крепеж блях. Один из братьев стоял под факелом, изучал заточку своей короткой сабли, изредка подправляя ее металлическим провилом. Кто-то разогревался, ловко размахивая вокруг себя нунчаками или чем-то вроде нунчаков, но не менее опасным. Семен поднялся с лежанки, потянулся, огляделся. Неподалеку от него стоял егир, о чем-то тихо беседуя с братом Итаром. Заметив, что Семен встал, егир подошел к нему и коротко сказал: «Туалет там!» и махнул рукой в сторону. «После подбери себе куртку и штаны, и оружие какое-нибудь возьми. Ты с оружием обращаться-то умеешь?» И, не дожидаясь ответа, вернулся к Итару. «Отец родной!» недовольно пробурчал Мар. «Сплошная забота. Ум, ловкость и удача. Вот наше оружие. Они палки и сабли. Настоящий вор не пользуется оружием. Никогда!» «А я не настоящий вор!» возразил Семен. «Временный я!» и потрусил в туалет, не слушая больше раздраженного ворчания медальона. Надевать кожаные доспехи Семен не стал, превратив маскировочный костюм в нечто на них похожее. Соорудил на ногах крепкие ботинки с мягкой нескользящей подошвой и на том успокоился. Сумку с золотом Семен решил нести с собой, не оставлять же ее здесь. Мало ли как обстоятельства сложатся. Да и вообще, вряд ли они сюда вернутся. Уж Семен точно возвращаться не станет. В этом он был уверен. Вопрос с оружием решился как-то сам собой и совершенно неожиданно. Брать нунчаки или саблю Семен не собирался. Хватит с него тяжестей. А решил он попользоваться при необходимости кастетом-рукоятью, которая лежала у него в сумке. Для пробы взял ее в руку и сразу обратил внимание на слабое точечное сияние, исходившее от рукояти, аккурат чуть выше того места, куда ложился большой палец. Сияние было заметно лишь в полумраке, пропадая на свету. «Чего это тут?» – пробормотал Семен, близко поднося рукоять к глазам. «Кнопочка, что ли?» «Похоже. Колдовская». «Ну, конечно». Отведя руку в сторону, он нажал на ту кнопочку. Из рукояти с шипением выскочил длинный прямой клинок, прозрачный и узкий. Рукоять налилась тяжестью, слегка завибрировала в семеновской руке. По гладкому плоскому клинку заиграли факельные всполохи. Внутри клинка, вдоль него, с тихим потрескиванием стремительно проносились мелкие пузырьки воздуха, как будто сквозь клинок шла вода под очень высоким давлением. «Вот так выкидуха!» – восхищенно прошептал Мар. «Обалдеть можно!» «Водяные пистолеты знаю», — сказал Семен, любуясь прозрачным клинком. «Сам в детстве играл. Но что бы водяные сабли?» Он нажал на кнопку, и клинок исчез. Рассыпался мелкими холодными брызгами. «Надеюсь, что он не одноразовый». Семен сунул рукоять в карман куртки. «Во всяком случае, теперь нам смерть от жажды точно не грозит, даже в пустыне. Надеюсь, против такого оружия ты не против». «Ладно», – великодушно разрешил Мар. «Владей, оригинальный инструмент, возможно, и пригодится в нашем деле. Вместо резака для вскрытия сейфов». Сининых экспериментов с чудесной рукоятью никто не заметил. Все были заняты собственными делами. Никому не было дела до вора, примкнувшего к отряду. Пока что не было. Где-то наверху глухо ударил гонг. Все невольно посмотрели на потолок. «Время!» – сказал брат Егир. «Идем!» И направился к выходу из спальни. Пройдя через кухню-столовую, народ цепочкой потянулся к лестнице, ведущей в замок, в коридор с рыцарями. Семен глянул в сторону печи. Хлопотливый поварской призрак отсутствовал. Да и сама печь была холодная, пустая, без кастрюль и сковородок. Значит, их возвращение никто не ждал. Семен поежился, нащупав в кармане рукоять и, немного приободрившись, последовал за всеми. В коридоре гулял промозглый сквозняк, еле заметно колыша гобелены и тоскливо посвистывая в дырах пустых лат. Настенные факелы трещали и коптили. Семен шел, отчитывая двери, возле которых застыли дырявые рыцари. Возле 21-й и далеко не последней в этом ряду двери рыцаря не было. Зато был смотритель. Высокий, в черной глухой накидке до пола и с низко опущенным на лицо капюшоном. Без лишних слов смотритель распахнул дверь и отошел в сторону. Семен ощутил на себе его тяжелый взгляд, равнодушный и изучающий. Выпятив подбородок и расправив плечи, Семен растолкал замешкавшийся перед дверью послушников бойцов. «Я первый», – торопливо сказал он, косясь на смотрителя. «На разведку. У меня с Егиром договор. Разведка, знаете ли, это вам не саблями махать. Тут острый глаз нужен. Доверьте дело профессионалу». И из-под капюшона донесся короткий смешок. Но Семен не обратил на смех никакого внимания. Только скрутил в кармане фигу. Так, на всякий случай. От сглаза. И вошел в дверной проем. Впереди был коридор с сырыми замшелыми стенами, со светляками потолочных светильников в темной вышине, с каменным неровным полом. Там вдалеке коридор круто сворачивал вправо. Из-за угла всполохами вырывался безжизненный голубой свет, неровно высвечивая коридорный поворот. Было тихо, как в мавзолее, и пахло. Пахло чем-то знакомым, то ли как после грозы, то ли как возле работающего телевизора. Озоном пахло. «Пошли!» Семен махнул рукой. «Пока все чисто, но вперед меня никому не выходить и не торопиться. Ни в коем случае не торопиться!» «Командир!» — сказал за спиной у Семена брат Итар. «Ну-ну!» И послышались осторожные шаги. Братья заходили в коридор. Гулко хлопнула дверь и снова стало тихо. Семен медленно, чуть ли не на цыпочках, стал подкрадываться к голубому свечению. Чем ближе подходил он к ярко освещенному повороту, тем ощутимее становился запах. Еще становилось заметно теплее. Семен судорожно вздохнул. Сердце от волнения билось, как после крепкого кофе, и осторожно заглянул за угол. Метров 10 коридор шел прямо, а дальше разветвлялся влево и вправо. На полу коридора то там, то тут светились голубым светом круглые пятна. От пятен шло тепло. «Мар, пятна на полу видишь?» — шепотом спросил Семен. «Голубые такие, горячие». «Нет», — также шепотом ответил медальон. «Хотя погоди, что-то отмечается. Контуры какие-то. Слабые-слабые. Ловушечки, да? Типа того», — согласился Семен. «Не лужи от дождя. Эгей, братья!» Семен повернулся к воинам-послушникам. «В коридоре полным-полно невидимых ловушек. Откуда я это знаю, неважно. Главное, идите за мной след в след. И ни в коем случае не отклоняйтесь в сторону. На всякий случай возле каждой ловушки я буду класть монету. С той стороны, куда к ней, к ловушке, приближаться не надо. Ясно?» «Слушай, вор!» — пренебрежительно сказал один из послушников, зло поигрывая нунчаками. «Если ты стараешься набить себе цену, тогда ты выбрал для этого неподходящее время. Видеть невидимое не дано никому, даже брату Итару. А уж тот кромешной ночью комаров сосчитать может. Коридор пуст, за мной, братья!» И с этими словами, уверенно шагнув в коридор, кто-то дернулся было пойти за ним, но егир молча остановил воина, оттолкнув его назад, и сделал знак Семену: «Молчи!» Не успел послушник с нунчаками пройти 3 шагов, как наступил на одно из пятен и исчез,